Это действительно был деревянный сарай. Он выглядел изношенным и не имел окон вообще. Однако этого должно хватить на временное пристанище. «Пойдем туда и отдохнем ночью», — сказал Линк, помогая Энни по пути к сараю. Разведчики, естественно, согласились с его идеей, и все пошатнулись за Линком, когда они направились к убежищу. Деревья становились все более редкими, заставляя группу почувствовать все эффекты леденящего ветра. Этот ветер пришел из северного арктического региона, замораживая все на своем пути. Можно было бы рисковать получить обморожение, если бы они даже полностью открыли глаза в этой проклятой адской дыре. Хотя деревянный сарай выглядел достаточно близко, им потребовалось полчаса, прежде чем они достигли сарая. Каждый шаг отнимал у группы много энергии. Деревянный сарай имел типичное для темных эльфов архитектурное решение. Он был окрашен в основные темные оттенки и был странно очерчен. На двери был даже вырезан небольшой череп. Однако этот деревянный сарай уже был заброшен, и осталась только половина деревянной двери. Половина крыши также рухнула под тяжестью снега. К счастью, другая половина все еще держалась, предлагая некоторую защиту от воющего ветра. Войдя в сарай, Линк указал палочкой на угол сарая и сказал: «Очистить». Свист. Занавес, казалось, пролетел над углом, принося с собой всю грязь и пыль. Затем Линк посмотрел на структуру деревянного сарая и использовал заклинание поля Хиггса, чтобы исправить некоторые части, которые ему были неудобны, усиливая стабильность этого захудалого укрытия. Разведчики тоже не бездельничали. В деревянном сарае, состоящем из нескольких столов и стульев, стояла заброшенная мебель. В то время как большинство из них были уже непригодны для использования, некоторые из них все еще были в хорошей форме. Затем они использовали поврежденные дрова и начали чистить хорошие. Через некоторое время посреди деревянного сарая начался пожар. Температура в сарае сразу поднялась на несколько градусов, принося столь необходимое тепло. Разведчик даже нашел сломанный котелок. Линк посмотрел и начал исправлять это с помощью магии. Затем разведчик наполнил неподвижный металлический котелок снегом, чтобы вскипятить кастрюлю с водой. Линк увидел эту сцену и вспомнил, что у него все еще было немного еды в его мерной подвеске, подаренной ему Люси. Затем он принес его и разделил половину с разведчиками. Другая половина были мясные закуски, которые он бросил в котелок как часть его приготовления мясного супа. Хотя элементарное исцеление может пополнить энергию, оно не может принести радости и удовлетворения, которые приходят от реальной пищи. Особенно когда еда Линка выглядела очень вкусно. Он принес такие вещи, как копченые ребрышки и острый лобстер, заставляя скаутов улыбаться с ликованием. Когда они ели, их тела, которые были на грани разрушения, медленно восстанавливали жизненные силы. Энни спряталась в углу и протянула руки к огню. Изредка она ела немного закусок, и некоторая жизнеспособность постепенно вернула ее к жизни. Тем не менее, она была все еще слаба. Линк внезапно подумал о меховом плаще снежного медведя в его пространственной подвеске, видя ее в таком состоянии. Хотя было бы неудобно носить его во время путешествия, это была бы идеальная одежда. Затем он достал пальто и осторожно положил его на Энни. Энни выстрелила ему благодарной улыбкой, нежность в глазах почти переполняла. Линк улыбнулся и повернулся к разведчикам, прежде чем сказать: «Мы уже очень близко к арктическому региону, который лежал в конце темного леса. Скелетный форт не должен быть слишком далеко». Разведчики слушали, как гнетущая тишина окутала деревянный сарай. Разведчики не понаслышке знали о безумной силе упырей. Упыри уже были достаточно страшны, как они были, чтобы это предложить о скелетной крепости, которая была базовым лагерем этих пугающих существ. Их лидер также жил в этом проклятом месте. Каждый шаг ближе к крепости скелетов был шагом к их гибели. Линк продолжил: «Уже поздно. Мы отдохнем здесь всю ночь и отправимся рано утром. Если мы не встретим команду, несущую мечника рассвета по пути, мы схватим бродячего упыря со всего скелетного форта, чтобы вымогать информацию». «Что, если мечник рассвета уже в крепости скелетов?» Энни спросила. Это был практический вопрос. Если мечник рассвета уже был внутри вражеской базы, они продолжают свою спасательную миссию. Что, если он уже был демонизирован до точки невозврата? Все это зависело от решения Линка. Все разведчики уставились на Линка в ожидании его ответа. Его решение решит судьбу каждого в деревянном сарае. Линк замолчал, когда жевал острую тарелку с лобстером. Он чувствовал, что обычно вкусная еда не была соленой вообще. На самом деле, Это было очень горько и непривлекательно. Это было трудное решение и тяжелая ответственность, поскольку оно касалось не только жизни всех в сарае, но и исхода этой войны. Разведчики терпеливо ждали ответа Линка. Спустя целых 10 минут Линк наконец-то принял решение. Он сказал: «Если мечник рассвета уже достиг крепости скелетов, нам также придется отдать все силы для миссии. Тогда мой план будет заключаться в том, чтобы бросить заклинание на большие расстояния издалека, чтобы отвлечь врага, пока вы все проникнете на базу, чтобы найти Конорси. Если он уже демонизирован к тому времени, когда вы его найдете, немедленно откажитесь от миссии и покиньте скелетную крепость. Если он еще жив, спасите его. Я определенно задержу врага ради тебя». Разведчики согласно кивнули головами. Это был чрезвычайно опасный план, и Линк, и разведчики будут рисковать своими жизнями ради этой миссии. Однако, поскольку это было решение Линка, они окажут ему полную поддержку. Энни спросила: «Мираус, если мечник рассвета уже демонизирован, есть ли способ спасти его?» Линк покачал головой и сказал: «Если бы это был обычный процесс с демонизацией, все еще был бы шанс. Однако на этот раз все по-другому. Пути назад не будет. Должен быть короткий период слабости сразу после завершения процесса демонизации. Если у кого-то из вас есть шанс, убейте его священным серебром». Процесс с демонизацией на этот раз был сделан с использованием божественной экипировки. Как может сила воли смертного сражаться против объекта богов? Это делало атмосферу тяжелой и удручающей. Помимо наблюдений нескольких деревень темных эльфов, они просто путешествовали по бесплодной земле все это время. Они не нашли никаких следов мечника рассвета или даже следов команды, которая отвечала за его возвращение в скелетный форт. Это может означать только две вещи. Одна из них – это то, что они пропустили команду, которая держала Конорси под стражей. Другая заключалась в том, что он уже достиг крепости скелетов. Обе были плохими новостями. Все замолчали, наблюдая за потрескиванием пламени в камине. Через некоторое время аромат мясного супа Линка, приготовленного ранее, донесся до их носов. Настроение было немного приподнято, так как они наслаждались богатым, соленым бульоном. Линк тоже выпил, чтобы согреть желудок. Вскоре небо потемнело. Линк и его товарищи преследовали упырей в течение бесчисленных дней без отдыха, и все были истощены энергически. Они опирались на стены захудалого деревянного сарая, чтобы отдохнуть. Линк тоже чувствовал усталость. Когда он почувствовал себя немного холодно, он свернулся в клубок, чтобы сохранить больше тепла своего тела. Тем не менее, он вдруг почувствовал, что его тело становится теплее в течение ночи, как будто мягкое тело прижималось к нему. В то же время, толстая медвежья шуба была покрыта и над ним. Это была Энни. Линк не отверг этот акт доброй воли в своем полубессознательном состоянии. Двое из них прижались друг к другу и наслаждались теплом, вызванным шубой. Это была тихая ночь. К полуночи Линк внезапно почувствовал странное волшебное колебание и проснулся в шоке. Его уши уловили звуки людей, шаркающих по густому снежному полю. Звук приближался с каждой минутой, казалось, направляясь к деревянному сараю, в котором они жили. Казалось, что два человека разговаривают на языке темных эльфов. «Здесь очень холодно. Будь проклята эта проклятая погода!» Это был хриплый голос. «Тихо, если бы ты сказал, что замерз до смерти в прошлом, я, возможно, поверил бы тебе. Теперь, когда вы получили благословение леди тьмы, вы просто оправдываетесь». Дразнили другим голосом. «Будь ты проклят, я та, кто носит этого парня все это время. Почему бы тебе не взять их с собой? Этот проклятый воин такой тяжелый. Я могу гарантировать вам, что броня на их теле, по крайней мере, 220 фунтов. Ах, мне нужен отдых». Линк был взволнован, услышав эти слова. Воин, которого в настоящее время несет демонизированный темный эльф, броня весом более 220 фунтов должно быть, чрезвычайно сильный воин. Может, это мечник рассвета? Линк был в восторге. Действительно ли они опередили своих соперников? Глава 228. Смертный, ты не достоин знать мое настоящее имя. Разведчики в старом потрепанном домике проснулись, но никто из них не двигался. Все они смотрели на Линка и ждали его приказа. Все решили закрыть глаза на то, что принцесса Энни и Линк собрались вместе в одном и том же плаще снежного медведя. В ситуации, когда их жизни постоянно подвергались риску, это был просто тривиальный вопрос, который вряд ли стоит упоминать. Лицо Энни покраснело, но свет в салоне был слишком тусклым, так что никто не мог его увидеть. Линк, с другой стороны, чувствовал, что не было ничего неловкого, поскольку они только пытались согреться. Внимательно выслушав звуки, он определил, что было только два упыря. Затем он сделал жест, который они заранее договорились, был сигналом для подготовки к битве. Упыри не были магами, поэтому ему не нужно было беспокоиться о том, что они почувствуют колебания маны в воздухе. Таким образом, Линк достал свою палочку, которая теперь тускло светилась, и произнес бесследное заклинание, которое работало на всю группу людей. И вот, разведчики мгновенно исчезли из хижины. В комнате воцарилась полная тишина. Разведчики крепко держали кинжалы в руках и терпеливо ждали прибытия упырей. Они могли ясно слышать голоса за пределами кабины. Упыри почувствовали, что в салоне что-то не так. «Ты чувствуешь этот запах?» – спросил грубый голос. «Пахнет вкусным мясом». «Подожди, дело не только в этом», – ответил другой голос. «Я тоже чувствую запах людей. Будьте осторожны, я слышал, что в лес пришел очень сильный воин-человек». Шаги за пределами кабины замедлились почти до полной остановки, и их голоса стали очень мягкими. Упыри теперь медленно пробирались в хижину. В этот тихий момент Линк увидел вспышку уведомления на интерфейсе. Он посмотрел на нее и обнаружил, что это была новая миссия. Эпическая серия миссий активирована. Скелетный форт, сложный. Первый шаг миссии. Спасение. Детали миссии. 1. Убейте оккультных темных эльфов. 2. Спасение чужого воина. Иностранный воин должен жить. Награды миссии. 100 очков Амни. Слова миссии были написаны кроваво-красным цветом, и она тоже постоянно мигала. Это давало ощущение неотложности и крайней опасности. Скелетный форт действительно был очень опасен. Чтобы понять это, игровой системе не нужно было использовать специальные шрифты для Линка. Тем не менее, он проигнорировал знаки опасности и принял миссию. Тем не менее, Линк нашел эту миссию довольно загадочной. Спасти иностранных воинов? Может ли быть, что кто-то за деревянным домиком не мечник рассвета Карнаси? В этот момент мягкие шаги достигли двери кабины. Разведчики внутри подняли арбалеты в руках и направили их на старую, дряхлую деревянную дверь. Линк тоже достал свою мифриловую палочку. Он сосредоточил все свое внимание и терпеливо ждал появления упырей. 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды. Наконец, у двери появилась сильно сложенная темная фигура с глазами, тускло светящимися красным. Это был упырь. Он оглядел салон и никого там не увидел. Это заставило его сразу расслабиться, и он повернулся к своему спутнику. «Есть следы горящих дров», — сказал он, — «но здесь никого нет. Вы видели кого-нибудь поблизости?» «Поблизости никого нет», — ответил другой упырь из хижины. «Они, должно быть, уехали». Затем упырь развернулся и собирался покинуть хижину. Упырь не обращал внимания на ситуацию в салоне и ослабил бдительность. Это была отличная возможность атаковать. Без необходимости ждать приказов Линка, все разведчики начали атаковать немедленно. Свист, свист. Звук арбалетов прорвался сквозь тишину. Затем святая сеть со стрелами бросилась в сторону упыря, не давая ему возможности уклониться от атаки. Разведчики были всего в 15 футах от этого упыря. На таком расстоянии арбалет будет иметь ужасающую проникающую силу. Поскольку упырь стоял прямо в дверной коробке, разведчикам было очень легко нацелиться именно на него. Глаза, сердце, шея и другие жизненно важные части упыря были поражены, по крайней мере, 5 стрелами. В течение 2 секунд, этот несчастный упырь был пробит 18 стрелами. Оба его глаза были поражены 4 стрелами, и каждая из этих стрел пронзила его череп на 5 дюймов. Они выглядели как 2 держателя для палочек. С такими травмами у упыря не было шансов выжить, независимо от того, насколько сильна была его жизненная сила. Он застонал от боли, и его колени немедленно подогнулись. Все его тело было отброшено назад чистой силой многочисленных стрел. Как только он упал на землю, его тело извивалось и слегка дергалось, хотя они были ближе к конвульсиям, чем фактическим движениям тела. Было очевидно, что он серьезно ранен и не сможет больше вставать и сражаться. Но снаружи хижины был еще один упырь. Первоначально, упырь собирался следовать за своим спутником в хижину, но он был в ужасе от неожиданного нападения. Его друг был убит в течение нескольких секунд атак, которые появились из ниоткуда. Он никогда раньше не видел такой страшной вещи. «А-а-а!» Упырь испустил странный, искаженный крик страха. Все его мужество покинуло его в тот момент, и он развернулся и немедленно покинул сцену. Но он сделал шаг только тогда, когда таинственная сила ударила его тело и заставила его потерять равновесие. Его выбросило, и он тяжело упал на землю. Разведчики в хижине уже преследовали его, когда они заметили, что он собирается бежать, но теперь, когда они увидели, что он падает на землю, они не теряли времени и приняли быстрые меры. Они сорвали свои стрелы, застрелили их и убили уже упавшего упыря. Свист, свист, свист, свист. Цель разведчиков была очень точной, так что даже когда упырь все еще падал в воздухе, его тело было поражено серией стрел. Когда он приземлился, он был практически не в состоянии двигаться. Его судьба не отличалась от судьбы его спутника. Когда два упыря были уничтожены, Линк махнул рукой разведчикам и приказал: «Сожгите их тела». Разведчики тут же бросились наверх и вырвали все священные серебряные стрелы из упырей. Затем они сложили деревянные доски из ветхой хижины и подожгли их. После этого трупы двух упырей были брошены в огонь. Недавно они столкнулись с двумя волнами нападения упырей в лесу. И именно так они всегда обращались со своими трупами, поэтому они привыкли к этому и могли сделать это быстро и эффективно. Тем временем Линк подошел к двери деревянной хижины и увидел воина, захваченного упырями. Поскольку была середина ночи, было очень темно, и Линк едва мог видеть, что солдат был одет в темную броню странной формы. Воин был очень высок, почти 7 футов в высоту, и, судя по изгибам тела воина, оказалось, что это была женщина-воин. Обычно миниатюрная фигура женщины означала, что они обычно были убийцами, лучниками, меченосцами или другими видами бойцов, которые полагались на методы, отличные от грубой силы. Очень немногие женщины когда-либо становились воинами, потому что им было очень трудно продвинуться в своих уровнях, видя, что воины, как правило, в значительной степени полагаются на чистую физическую силу. Тем не менее, здесь была женщина-воин, и она на самом деле все еще дышала. Судя по тому, как упыри вели себя, казалось, что они везут ее обратно в скелетный форт, для того, чтобы упыри были заинтересованы в ней настолько, что они забирали ее обратно в скелетный форт, это должно означать, что ее сила была довольно впечатляющей. Следовательно, теперь не было никаких сомнений, что она была могущественной женщиной-воином. Оказалось, что она действительно редкая порода. Поскольку она была женщиной, Линк чувствовал, что неуместно проверять ее травмы самому, поэтому он указал на нее своей палочкой и бросил плавающее заклинание. Затем воин парил в воздухе. Затем Линк использовал руку мага и отнес ее от заснеженной земли в хижину возле костра. «Почему бы тебе не пойти и не проверить ее травмы?» — он спросил Энни. «Конечно», — ответила она. Энни подошла к воину и заметила, что на ее голове есть следы крови, поэтому она попыталась снять шлем, чтобы проверить наличие травм. Как ни странно, независимо от того, как сильно она пыталась снять шлем головы дракона с двумя тонкими рогами, торчащими из него, она просто не могла удалить его из головы воина. «Это странно», — заметила Энни. Затем она внимательно осмотрела его и через полминуты повернулась к Линку, который был рядом, и сказала: «Это не шлем, это часть ее тела». Линк на мгновение был ошеломлен. Затем он заметил, когда тусклый свет был в каюте, поэтому он наложил заклинание света, чтобы лучше осветить место, чтобы он мог видеть более ясно. Тогда он действительно был застигнут врасплох. Он обнаружил, что не только шлем был частью ее головы, но так называемая броня на всем ее теле была, на самом деле, вовсе не броня. На первый взгляд, воин, казалось, был одет в сложную и роскошную чешуйчатую броню. Но один раз внимательно изучив эту броню, все оказалось ее кожей. Темно-красные чешуйки покрывали большую часть тела воина. Там, где не было чешуи, открытая кожа все еще выглядела довольно странно. Она была красной, как чешуя, но сияла на свету и имела металлический блеск. Линк попытался погладить кожу палочкой и обнаружил, что она издает звон, как будто сделана из того же материала, что и стальная броня. Кто она? Энни никогда раньше не видела такого существа. К тому времени другие разведчики также закончили свои задачи, поэтому они начали ходить в кабину. Они увидели странного воина при свете заклинания Линка, и все нашли ее увлекательной и совершенно не похожей на то, что они когда-либо видели. «Посмотри на ее голову», — сказал один разведчик. «Это похоже на одного из тех драконов в легендах. Как вы думаете, она может быть воином дракона?» «Теперь, когда вы упомянули об этом», — сказал другой, — «это действительно может быть так. Милорд, что же это такое?» — спросил разведчик. Линк точно знал, кем она была. Она была из клана драконов. Кроме того, она вовсе не была обычной женщиной-драконом. Ее чешуя была тонкой, ее рога дракона были изогнуты и выглядели как сталь, и ее кожа имела металлический блеск, как будто это была чистая сталь. В этом не было никаких сомнений, этот воин был чистокровной женщиной-драконом. Чистокровные драконы ничем не отличались от настоящих драконов. Единственная разница заключалась в том, что когда люди дракона родились, они были превращены в гуманоидов магическим процессом и были обречены сохранить эту форму на всю оставшуюся жизнь. Люди дракона были очень мощными воинами и были примерно на том же уровне, что и демоны высокого уровня. Однако, что Линку показалось любопытным, так это то, что из того, что он знал, воины драконов жили в скрытом мире под названием Долина Драконов, и они редко когда-либо входили в этот мир. Так как же этот воин оказался в Черном лесу, и как она попала в плен к упырям? «Она действительно воин дракона», — сказал Линк кивком. Тело воина не выглядело так, как будто она получила много ран. Были некоторые раны, но все они были неглубокими и не опасными для жизни, за исключением раны на голове. Когда Линк поднял голову и внимательно осмотрел ее, он обнаружил, что рана была на правой стороне задней части черепа. Рана была темной и опухшей, хотя крови не было много. Это, должно быть, результат удара тупым оружием, возможно, одним из молотов упыря. Судя по ее дыханию, которое было ровным и сильным, Линк знал, что жизнь воина-дракона была в безопасности, поэтому он начал использовать заклинание, чтобы исцелить ее. Сначала он применил элементное лекарство, а затем достал бутылку высококачественного лекарственного зелья. Затем он позволил Энни открыть рот, прежде чем он медленно вылил в него зелье. Глоток, глоток, глоток. Воин дракона инстинктивно проглотил зелье. Это означало, что ее травмы не были настолько серьезными. После этого Линк встал и сказал всем: «Мы убили двух упырей здесь, поэтому мы должны покинуть это место сейчас». Пока он говорил, он произнес заклинание, чтобы сделать носилки из деревянных досок, найденных в каюте. Затем он поместил на него воина-дракона и приказал двум разведчикам нести ее, когда они переехали на новое место. Они покинули деревянную хижину, тщательно заметая следы, оставленные на снегу. «Следуйте за мной», — сказал Линк. «Вон там огромный валун. Там мы сможем укрыться от холодного ветра». Валун был примерно в полумиле, и как только группа прошла около трети пути, воин дракона внезапно мягко закашлялся. Затем ее дыхание стало быстрым, и ее тело медленно начало двигаться. Она только что проснулась. Лишь немногим более 10 секунд спустя воин дракона открыла глаза. Первое, что она увидела, было то, насколько незнакомо ее окружение. Затем она заметила, что ее несли на носилках несколько человек, в то время как молодой человек, чей наряд выглядел так, как будто он был магом, шел рядом с ней. Это была странная сцена для воина-дракона. Последнее, что она помнила, это то, что она пришла в этот лес по приказу королевы, которая приказала ей исследовать дисбаланс власти в лесу. Затем она столкнулась с четырьмя ужасными зверями, которые отказывались умирать, независимо от того, сколько она на них напала. Затем, после долгой битвы, она, наконец, победила их и собиралась бежать, но еще четыре таких же зверя нашли ее, и она была подавлена и без сознания. Проблема была в том, что Черный лес разве не территория темных эльфов? Как здесь могут быть люди? Кроме того, эти люди не кажутся такими уж сильными. Но, как они спасли ее от этих ужасных тварей? Шквал вопросов закружился в ее голове. Она собиралась открыть рот и спросить их, но молодой маг остановил ее. «Сейчас не время для разговоров», – прошептал он. «Отдохнем сейчас, поговорим, когда доберемся до безопасного места». «Я могу ходить», – сказала она. Она упала в обморок, потому что была слишком уставшей. Но теперь, когда она восстановила часть своей силы, для нее не будет проблемой ходить. Затем она поднялась с носилок и смогла встать на ноги. Она все еще чувствовала головокружение, но было не так уж плохо, что это повлияло на ее движение. Затем она тихо последовала за разведчиками. Именно тогда на интерфейсе появилось уведомление: «Спасательная миссия завершена. Игрок вознаграждается 100 очками Амни. Второй шаг. Миссия скелетного форта активирована. Получить помощь. Детали миссии. Получите поддержку воина-дракона. Награды миссии. 100 очков Амни. С текущей силой Линка, 100 очков Амни были просто средней суммой, не слишком много, не слишком мало. Он не знал истинной силы этого воина-дракона, поэтому он не был уверен, стоит ли это того. Но он верил, что у игровой системы должна быть веская причина, чтобы превратить ее в миссию. Это было так же, как в Глэдстоуне, когда игровая система будет направлять его шаг за шагом. В конце концов, ему удалось выполнить миссию, которую сначала казалось невозможным выполнить. Прямо сейчас, Линк решил, что он нападет на скелетный форт, поэтому он принял второй шаг миссии без каких-либо колебаний. Затем он повернулся к воину дракона. «Я Мираус», — сказал он. «Как тебя зовут?» К его удивлению, воин дракона просто смотрел на него несколько мгновений, не отвечая. «Смертный маг», — сказала она, — «ты еще недостаточно квалифицирован, чтобы знать мое настоящее имя. Но раз уж ты спас меня, зови меня Филиной». Глава 229. Ваша истинная личность. Группа быстро достигла дна скалы. Этот утес был 6 футов высотой и 3 фута глубиной. В углублении удалось укрыть землю от снега, который оставил полый центр, образуя естественную снежную пещеру. Это было хорошее место, чтобы временно укрыться от леденящего ветра. Все вздохнули с облегчением, когда, наконец, вошли в эту теплую гавань. Тогда Филина наконец-то получила шанс задать животрепещущие вопросы в своем сердце. Она разразилась вспышкой гнева, задавая ряд вопросов. «Где я? Кто вы такие, ребята? Где эти ублюдки?» Линк естественно ответил по порядку. Выслушав рассказ, Филина недоверчиво посмотрела на людей вокруг. «У вас просто боевая аура 4-го уровня. Посмотри на свое слабое тело. Кроме того, ваша боевая аура может поддерживать не более 5 боевых навыков. И этот маг здесь, хотя вы и 6-го уровня в силе, вам кажется невозможным иметь дело с двумя из этих монстров сразу. Ты так не думаешь, она лично испытала боевое мастерство этих существ. С ними было необычайно трудно иметь дело, и они просто не умрут даже после того, как им были нанесены бесчисленные смертельные раны. Они встанут примерно через несколько минут после серьезной травмы. Они были явно только 6 уровня в силе. Тем не менее, они смогли полностью уничтожить ее, молодого гениального воина клана драконов. Как могли эти слабые и испорченные люди победить их, когда она не могла? Энни сразу взбесилась. Этот воин дракона был высокомерен с самого начала и, казалось, был склонен называть их смертными и уничижительными терминами, которые были жесткими для слуха. Теперь она даже сомневалась в их боевой силе. Пришло время ей дать отпор. «Вы нас недооцениваете. Сэр Мираус некогда уничтожил менее чем за полминуты времени 3 упырей. 2 упыря, которым удалось захватить тебя, также были побеждены нами менее чем за 20 секунд. Их тела все еще лежали в деревянном сарае, в котором мы только что жили. Если вы не верите нам, вы можете повернуть назад и взглянуть своими глазами». Разведчики тоже начали защищаться. Первоначально, они имели хорошее впечатление о воине дракона из-за ее великолепной боевой брони и хорошей фигуры. Тем не менее, все, что она сказала, были слова презрения и недоверия. Это стало последней каплей, когда она начала сомневаться в силе сэра Мирауза. Принцесса была права. «Вы можете смотреть на нас свысока, но не на сэра Мирауза. Он только что спас вам жизнь. Разве клан драконов не знает понятия благодарности? Я смертный, все в порядке. Но вы также были захвачены упырями. Какой сильной ты можешь быть?» Все начали критиковать высокомерное поведение Филины. Затем она замолчала, прежде чем извиниться. «Хорошо, я не должна была говорить эти слова. Мне очень жаль, но мне все равно любопытно, как вы, ребята, это сделали». Энни как раз собиралась говорить, когда, казалось, что-то вспомнила. Затем она повернулась, чтобы посмотреть на Линка, который одобрительно кивнул. Затем Энни достала свой кинжал, обработанный священным серебром, и сказала: «Ты видишь что-то другое на этом кинжале? На его поверхности есть священное серебро, которое может полностью уничтожить способности регенерации проклятых упырей. У нас также есть эти арбалеты, также обработанные священным серебром. Он может выстрелить 10 серебряными стрелами за 4 секунды. Кроме того, с нами могущественный маг. Думаешь, у нас есть силы победить упырей?» Филина с интересом наблюдала за священным серебряным оружием. Это серебряное оружие, казалось, было окутано острой, блестящей силой света. Она была своеобразной, теплой, но агрессивной. Затем она кивнула. «Если священное серебро действительно ответ для этих упырей, то я верю, что вы, ребята, можете победить их. Я еще раз прошу прощения за свои действия. Спасибо, что спасли мне жизнь». Теперь, когда высокомерие Филины было под контролем, Линк сказал: «Насколько я знаю, Воины-драконы редко общаются с остальным миром, если не происходит что-то особенное. Если вы доверяете нам, возможно, мы сможем вам помочь. Его миссия состояла в том, чтобы успешно получить помощь Филины. Хотя он мог воспользоваться гордым характером клана драконов и потребовать от нее помощи в обмен на спасение ее жизни, это определенно оставило бы плохое впечатление на стороне Филины. Вряд ли Линк этого хотел. Он хотел бы, чтобы другая сторона сама предложила свою помощь. Таким образом, он должен был построить мост между ними. Услышав эти слова, Филина заколебалась. Если бы это произошло, когда она впервые прибыла в темный лес, она бы определенно усмехнулась и ответила бы им холодным приемом. Она может даже посмотреть на них сверху вниз и отправиться в темный лес в одиночку. Однако теперь, когда она увидела истинный ужас этой адской дыры, несколько надежных партнеров были бы чрезвычайно полезны. Эта группа людей просто спасла ей жизни, казалось, имела инструменты для борьбы с упырями. Они могут быть полезны на этом пути. Тем не менее, она все еще не могла подавить свою гордость. «Моя миссия чрезвычайно опасна. Вы, ребята, можете потерять свою жизнь из-за этого, подождите минутку». Затем у нее появилась идея, и она уставилась прямо на Линка, прежде чем спросить. «Это место – сердце королевства Пролинк. Разве королевство Нортон сейчас не воюет с темными эльфами? Раз уж вы здесь, ребята, может, у вас есть задание? Может, я тоже смогу помочь». Это правда, что Линк спас ей жизнь. Она была бы спокойна, если бы могла отплатить тем же. Услышав эти слова, разведчики пришли в восторг. Линк был просто в эйфории. Казалось, что эта леди-дракон имела гораздо лучшую личность, чем он себе представлял. Затем он добавил: «Мечник Рассвета Конорси был захвачен темными эльфами. Мы здесь, чтобы спасти его. Однако шансы, похоже, невелики». Когда он объяснил, Линк начал горько улыбаться, и разведчики вокруг него также были с серьезным выражением лица. «Мечник Рассвета, ты имеешь в виду самого сильного воина в королевстве Нортон, Кнорси?» Филина была шокирована. Хотя клан драконов и скрывался от остального мира, они все еще были обеспокоены важными событиями, которые происходили, в том числе появлением выдающихся талантов среди других рас. Мечник Рассвета был одним из тех людей. Ему было всего 35 лет, но он уже достиг уровня профессионала 8-го уровня. Его по праву называли сильнейшим воином королевства Нортон или даже всего человечества. Он действительно был редким талантом. Даже гордый клан драконов был удивлен ростом Мечника Рассвета. Фактически, Филина жаждала бросить вызов Мечнику Рассвета, пока была заперта в долине дракона. Она всегда надеялась в один прекрасный день покончить с этим гением и определить, кто был сильнее раз и навсегда. Она даже не могла подумать, что он будет пойман. «Это упыри действительно такие сильные?» Линк кивнул, чтобы подтвердить свои подозрения. «Я думаю, что больше никого нельзя назвать легендарным воином в Фирумане». Филина действительно опешила. Ее глаза естественно излучали серебряное сияние. Следовательно, можно было легко заметить, когда она моргала. Тем не менее, ее глаза в это время были не мигающими и широко открытыми. Ей было трудно принять. Даже он не смог остановить упырей, Линк продолжил. Это тоже неправда. Он был захвачен только после столкновения с их армией. Мы обнаружили, что он был отправлен в место под названием Скелетный форт, после чего чрезвычайно могущественное и злое существо демонизирует его, превращая в нечто вроде упыря. Если я не ошибаюсь, они, вероятно, захватили вас по той же причине. Скелетный форт, Филина уставилась на Линка. Слова Линка пробудили дрожь по ее спине. Да, на базе темных эльфов находится босс упырей. Ее сила, боюсь, дошла до того, что смертные не могут надеяться понять. Сила, которую невозможно постичь. Бессмертные упыри, Филина, казалось, была поглощена своими мыслями. Она пробормотала: если мечник Рассвета будет демонизирован, это будет кошмаром. Упыри уже настолько сильны. Какая сила может быть у их босса? Как этот мир мог обладать такой ужасающей силой? Никто не сказал ей ответ. Линк и разведчики молчали. Филина не ожидала, что на ее вопросы тоже будут даны ответы. Она каким-то образом сделала свой собственный вывод, бормоча. Королева упомянула, что разрушительная сила нарушает баланс в этом мире. Она отправила меня в мир смертных исследовать этот вопрос. Этот скелетный форт должен быть источником этой силы. Упыри не должны были существовать в этом мире. Линк прислушался, и когда она дошла до части о упырях, Он беспомощно вздохнул. Упырей действительно не должно было существовать в этом мире, но, увы, это была сила божественной экипировки. Мир Фирумана использовал свою силу, чтобы отвергнуть присутствие этого божественного механизма. Чтобы сохранить стабильность этой божественной экипировки, темные эльфы пожертвовали, по меньшей мере, сотни тысяч жизней. Внезапно Филина посмотрела на Линка. «Вы знаете точное местоположение скелетного форта? Я примерно знаю координаты. Фактически, мы планировали проникнуть на базу противника после ночного отдыха», — ответил Линк. Глаза Филины снова расширились от этого наглого заявления. Серебряное сияние блестело в ее глазах. Она сказала: «Идете прямо на базу, чтобы спасти кого-то, только немногие из вас, разве это не самоубийство?» Затем Энни сказала: «Мечник рассвета не может быть демонизирован. У нас нет иного выбора, кроме как сделать все возможное для предотвращения этого». Затем Линк беспомощно развел руками и сказал: «Во время войны выбора не бывает». Филина вздохнула и еще раз покачала головой. «Эта миссия обречена на провал. Я даже не буду говорить о некоторых из вас. Вы, ребята, слишком слабы. А ты, Макмирус, если твоя боевая мощь не совпадает с убийцей демонов, предлагаю тебе отказаться от этой миссии. Не жертвуйте своей жизнью напрасно». Ее слова кажутся немного странными. Что она имела в виду, сопоставляя с убийцей демонов? Кто это убийца демонов? Линк был немного смущен этими словами. Он чувствовал, как будто он слышал это название где-то раньше, хотя он не мог точно вспомнить, кто он имел в виду. Это тоже было понятно. После победы над Тарвисом, он был чрезвычайно занят либо его магическими исследованиями или развитием своей территории. Он не обращал внимания на чужую оценку своих достижений. Хотя название «Истребитель демонов» может показаться знакомым, он не делал связи с самим собой. С другой стороны, глаза Энни расширились от радости. Затем она сказала Филине: «Вы говорите, что если бы убийца демонов присутствовал, у нас был бы шанс». Филина кивнула. «Если бы он действительно был здесь, в сочетании с моей силой 7 уровня, возможно, стоит попробовать». Услышав эти слова, оставшиеся разведчики беспомощно вздохнули. Убийца демонов был дворянином со своей территорией. Он также был главным магом Высшей Академии Магии Восточной Бухты. Человек с его статусом и положением определенно не стал бы рисковать жизнью, чтобы попасть в эту дыру. Надеяться на такие чудеса можно было только во сне. Однако глаза Энни светились еще ярче, когда она повернулась, чтобы посмотреть на Линка. Этот взгляд был настолько обнадеживающим, что Линк чувствовал себя немного встревоженным. «Кто такая убийца демонов?» Линк спросил, когда он почувствовал, что что-то не так. «Она никто иная, как повелительница дикой природы Ферди», — взволнованно сказала Энни. «О!» Линк похлопал себя по лбу и вдруг понял ситуацию. Подумать только, они все это время имели в виду его. Когда титул убийца демонов вышел из уст воина-демона, он сразу же связал его с какой-то героической и исторической фигурой. Он никогда не думал, что это будет он. Поскольку Филина уже сама упомянула об этом, Линк больше не хотел скрывать свою личность. Он повернулся к Филине и сказал: «Думаю, я могу попробовать». «Это не смешно, Мак», — нахмурилась Филина. Линк улыбнулся и сказал: «Мираус, всего лишь мой псевдоним. Мое настоящее имя – Линк Марани». Услышав эти слова, разведчики проглотили полный рот слюны. Энни смотрела на Линка с гордостью, написанной на ее белом и красивом лице. Этот молодой человек был героем в ее сердце. Затем Филина открыла рот и снова была в шоке. Ей потребовалось некоторое время, прежде чем она продолжила: «Неудивительно, в конце концов, это ты. Все это имело смысл. Почему они могли иметь дело с упырями?» Она просто думала, как такой могущественный человеческий маг мог появиться из ниоткуда без ведома клана драконов. Мечник Рассвета был сильнейшим воином в человеческой расе, и Филина все еще имела мужество бросить ему вызов в битве. Тем не менее, она не собиралась этого делать, если столкнется с убийцей демонов. Это произошло потому, что он когда-то победил Тарвиса. Она не смогла бы победить Тарвиса, даже если ее сила удвоилась. В тот момент, когда она сказала это предложение, в поле зрения Линка появилось свечение. Это была миссия. Шаг 2. Завершено. Игрок. Очков Омни +100. Шаг 3. Скрытность или сила. Задача. Прорваться через преграды темных эльфов и добраться до крепости скелетов. Миссия награда 1. 100 очков Омни. Награда миссии 2. Родословная стихии. Примечание. Под влиянием этой родословной силы всех заклинаний стихии, наложенных пользователем, увеличится на 50%. Линк вздохнул и снова принял задание. Глава 230. Защемление до смерти. В области между северными полярными полюсами черного леса было два типа белого цвета, каждый из которых отличался от другого. Одним из них был яркий и чистый белый, цвет чистоты. Это было найдено в снегах севера. Другой был тускло-белого цвета, который пришел с оттенком крови, как тот, что нашли в костях, а скелетный форт был крепостью, состоящей исключительно из груды костей. Чьи кости? Ну, великий лидер сказал бы вам, что как дань уважения повелительницы тьмы, скелетный форт содержал кости по крайней мере 20 000 душ. Эти души были сожжены, чтобы высвободить бесконечное количество энергии. Затем их кости и скелеты были сохранены и использованы для строительства белой крепости длиной и шириной 160 футов и высотой 160 футов. А на вершине форта был костлявый белый зал. Во главе зала стоял костяной трон из слоновой кости, бивни мамонта. Всякий раз, когда происходили какие-либо крупные события, на троне появлялась темная фигура, окутанная черным пламенем. И сейчас это был один из тех моментов, когда произошло важное событие. На скелетном троне сидела изящная темная фигура, и в то же время сладкий и приятный голос плавал в зале. «В лесу большая мышь», — сказал голос, — «и мне это совсем не нравится. Сейчас мышь привела своих друзей слишком близко к крепости, но ни одна из моих кошек не смогла поймать их. Бруттон, Майли, вы оба должны быть готовы, чтобы поймать этих мышей для меня». Бруттон, демон 7 уровня, был более чем 13 футов в высоту, и его кожа была черной и тернистой с рогом в форме кинжала на голове. Он владел парой гигантских мечей длиной около 10 футов каждый. Он был воином, охранявшим крепость мага Аймона. После бога, на уровне устройства, темных змей пришел в этот мир, он стал воином, охраняющий скелетный форт. Майли, воин черного дракона с силой 7 уровня, обладал удивительным ростом и был не менее мощным, чем демон. Его владение мечом было почти идеальным, и он был главным фехтовальщиком скелетного форта. Услышав приказ, они оба почтительно поклонились трону и сказали: «Как пожелаете, посланник тьмы». Как только они заговорили, снаружи раздался внезапный громкий крик: «Ах, а-а-а, убей меня, просто убей меня». Голос нес за собой большое количество силы, достаточно, чтобы потрясти весь скелетный форт. Даже лица Бруттон и Майли показали след неловкости. Источником крика, который гремел крепостью, был лучший воин-человек, мечник расцвета Карнаси, который только что был захвачен и доставлен в скелетный форт. Только темная фигура на скелетном троне оставалась неизменной. «Ой, кажется, что дорогая Карнаси это не радует», — сказала фигура. «Я должен пойти туда и успокоить его. Вы оба можете уйти». Затем темная фигура встала, и ее тонкая талия извивалась, как змея, медленно и небрежно спускаясь в подземелье скелетного форта. Бруттон и Майли смотрели друг на друга мгновение, затем развернулись и покинули зал. Когда они оба вышли за пределы скелетного форта, позади них было 40 упырей, а также более 200 разведчиков из рук смерти и около 3000 солдат. «Майли, мы получим половину воинов», — сказал Бруттон. «Посмотрим, кто первым поймает мышей». «Ха-ха-ха, хорошо», — ответил Майли, — «но что получит победитель?» В его глазах Бруттон было ничем, кроме грубости. Без его силы он был практически бесполезен. Было бы забавно видеть, как такой идиот проигрывает ему. «Ну, посмотрим», — ответил Бруттон, косясь на воина-дракона, как он воспринял этот вопрос. Честно говоря, ему никогда не нравился этот ублюдок. «Если ты выиграешь, то с тех пор я всегда буду тебе повиноваться. Но если я выиграю, тебе не придется мне подчиняться, я просто хочу дать тебе пощечину». «Хорошо, мы договорились». Затем они разделили солдат между собой поровну и разошлись. Всего в миле от скелетного форта в лесу был слегка приподнят курган, где его вершина была покрыта снегом. Линк, воин красного дракона Филина, Энни и остальные разведчики собрались вместе в импровизированном снежном иглу. Они проделали дыру в снегу и наблюдали за движениями в скелетной крепости оттуда. «Так много костей, и так много охранников!» — воскликнула Энни, едва сдерживая свой шок. Фактически вид и масштаб скелетного форта полностью превзошли ее воображение. Окружающая местность вокруг скелетного форта была очень ровной, и там можно было ясно видеть более 10 000 солдат, разбросанных по равнинам. Хотя каждый солдат был сравним только с воином 1 уровня, как только их число достигло 10 000, Они все же были грозной силой. «Эти солдаты не уйдут», – прошептал разведчик. «Мы не можем проникнуть в форт, их было слишком много». И чем ближе они подходили к крепости скелетов, тем более усиленно охранялась территория. Даже если они использовали заклинание невидимости, чтобы проникнуть в это место, они все равно могут столкнуться с солдатом, который затем разоблачит их присутствие. На данный момент Бруттон и Майли вышли из форта перед всеми. «Линк», – прошептала Филина, – «они, должно быть, почувствовали, что мы здесь, и отправили за нами команду. Нас скоро здесь обнаружат». На их стороне было слишком много людей. Не было никакой необходимости в каких-либо причудливых методах поиска с таким количеством людей. Все, что им нужно было сделать, это обыскать каждый дюйм земли, и не будет никакого способа, чтобы Линк и остальные остались скрытыми. Они оставались на том же месте больше получаса. Линк в основном молчал все это время. Затем, внезапно он заговорил. «Карнаси по-прежнему настаивает на своей совести», – прошептал он. «Оккультизм еще не полностью изменил его. Он все еще может быть спасен, но мы должны спасти его в ближайшее время». «Но как?» – спросила Энни. Филина только головой покачала. «Все дошло до более пугающей точки, чем я ожидала, Линк», – сказала она. «Я не думаю, что мы можем спасти его». Линк притворился, что не слышит. Он знал, что это не из-за того, что воин Красного Дракона не хотел спасать Карнаси. Она просто не верила, что они добьются успеха. Если бы он мог показать ей план, который мог бы сработать, он был уверен, что она присоединится. «Мы будем использовать старый план», – сказал Линк. «Я привлеку внимание скелетного форта, а ты проберешься в крепость скелетов и спасешь человека. Филина, ты тоже должна идти, но ты слишком сильная, чтобы они могли тебя замедлить. Ты должна действовать в одиночку». Филина закусила губы и в сомнении нахмурила брови. «Этот план слишком рискованный», — сказала Филина. «В форте все еще есть лидер упырей. Если мы не соблазним лидера, у нас вообще не будет шансов». «Я знаю», — ответил Линк. «Но это единственный осуществимый план, который у нас есть. Ну, у нас не так много времени, воин Черного Дракона скоро будет здесь. Все вы, приготовьтесь проникнуть в крепость. Я уезжаю прямо сейчас. Линк, будь осторожен». Энни убеждала. «Подождите». Филина остановила его. «С ними слишком много людей». Линк проигнорировал ее. Он без колебаний выпрыгнул из снежного иглу и ушел, не скрывая собственной маны. Сначала он произнес заклинание ловкости гепарда, а затем еще одно заклинание, чтобы сделать его вес легким, как перо. Итак, он почти пролетел весь свой путь вниз от кургана. По пути, красная светящаяся аура окружила его тело, сопровождаемая одеждой пламенного контроллера и палочкой горящих гневов. Вскоре он столкнется с бесчисленными сильными врагами, поэтому он должен использовать все свои силы и всю помощь, которую он имел. Сейчас у него было 300 очков амне и 6100-балльный максимальный лимит маны. Скорость восстановления маны может достигать 220 пунктов в секунду. С помощью одеяния пламенного контролера, палочек горящих гневов небес, камня светлых рун, благословений королевы Красного Дракона, мерного свитка и пророческого белого камня, у него было достаточно козырей в рукаве, чтобы исполнить симфонию магии. Воин Черного Дракона Майли сразу почувствовал присутствие Линка. Он разразился громким смехом. «Ну, посмотри на это», — подумал он. «Я нашел мышь первым. Будьте готовы, чтобы быть моим рабом, Бруттон». Затем он высвободил свою боевую ауру и устремился к цели на полной скорости. Была только одна цель, и его мана показала, что он маг 6 уровня. Майли был уверен, что он может легко разрезать эту мышь на куски в одиночку без чьей-либо помощи. «Ха-ха-ха-ха! Приготовься попробовать мои мечи!» Мечи в руках Майли начали окутываться черным пламенем. Это была его неисчерпаемая сила воина Черного Дракона. Непобедимое тело людей дракона дало ему сверхъестественную силу, которая позволила ему раздавить всех своих врагов в битвах. Линк не думал ни о каком отступлении. Вместо этого, он ускорился еще больше, и расстояние между ним и воином Черного Дракона приближалось все быстрее. На вершине холма все остальные были покрыты холодным потом, особенно Филина. Она очень хорошо знала, насколько силен этот воин Дракона. Он был на полном уровне выше Линка, и за ним последовало бесчисленное количество упырей, убийц и солдат прямо за ним. Это было похоже на одного человека, столкнувшегося с целой армией. Филина не сомневалась, что Линк скоро умрет. В мгновение ока, расстояние между Линком и воином Черного Дракона было уже менее 300 футов. Черное пламя воина Черного Дракона усилилось. В тот момент, когда расстояние между ними достигало 200 футов, Майли мгновенно высвобождал взрыв своей боевой ауры. Не имело значения, попадет ли он в цель или нет, он просто хотел помешать заклинанию мага. Его боевая аура была неисчерпаема, так что ему не нужно было беспокоиться о ее растрате. Без его ведома, Линк уже опередил его. На расстоянии 300 футов, он сделал две вещи. Во-первых, он активировал эффект чистых мыслей от одеяния пламенного контроллера. С ясными мыслями, через 5 минут он восстановит около 2000 очков маны, что позволит ему использовать заклинание на полную мощь. Во-вторых, он активировал специальный эффект от своей палочки, горящие гневы небес, это были огненные потоки. Потоки пламени потребляли 1500 единиц маны и позволяли мгновенно произносить заклинания любых заклинаний огненного элемента ниже 7-го уровня, одновременно увеличивая силу заклинаний на 300%. Чтобы перезарядить его, он должен произносить заклинания уровня 5 и выше не менее 10 раз. Но палочка Линка уже была заряжена, так что он мог мгновенно активировать первые потоки пламени, чтобы усилить свое первое заклинание. Бум! Гигантская рука появилась в воздухе, и каждый палец был около 3 футов толщиной и 15 футов длиной, в то время как вся рука была около 30 футов длиной. Рука Титана была усилена потоками пламени, и его сила была на 300% выше, чем обычно. Он также был усилен эффектом палочки горящих гневов и имел еще 150% прирост оттуда. В общей сложности рука Титана была на 450% мощнее, чем обычно. Когда сила заклинания 6 уровня была увеличена в 4-5 раза по сравнению с его обычной силой, она была бы сравнима с заклинанием 7 уровня. Это заставило пламя гигантской руки посинеть, но так как Линк контролировал ее силу, чтобы предотвратить взрыв, яркость пламени руки Титана была не такой интенсивной. На самом деле, теперь он просто имел блеск металла. Огненные элементы в заклинании теперь выглядели так, будто они были сделаны из металлических элементов. Это показало, насколько сжато заклинание. В тот момент, когда он появился, он немедленно превратился в форму кулака. От его поверхности теперь исходит синий свет, настолько яркий, что вы не могли бы смотреть на него прямо. Затем, в мгновение ока, он пролетел 300 футов и врезался в Майли. Аво, какая высокая скорость произнесения заклинаний. Майли подумал в изумлении, когда его аура битвы лопнула. Бац! Руке Титана немного препятствовал взрыв боевой ауры Майли, но огненная рука не рухнула вовсе, потому что взрыв боевой ауры ударил ту часть кулака, где его структура была наиболее стабильной и прочной. Кроме того, собственная сила руки Титана была эквивалентна силе заклинания 7-го уровня, так что боевая аура Майли, которая также находилась на 7-м уровне, не могла уничтожить ее за один ход. И таким образом, единственный шанс Майли победить Линка был реализован. В следующий момент его прямо ударили кулаком Титана. Был громкий бум, когда он был поражен тяжестью удара. Майли только успел взорвать свою боевую ауру, чтобы защитить себя, но этого было совершенно недостаточно, так как он был отправлен в полет на несколько футов назад. В этом процессе боевая аура Мола получила критический урон и на мгновение оказалась в самом слабом месте. И тогда Линк снова ударил его еще более мощной атакой. Он воспользовался шансом, когда Майли был еще в воздухе, изменил кулак Титана обратно в руку Титана и немедленно догнал его. Гигантская рука теперь держала Майли в ладони и увеличивала температуру до самой высокой отметки. Это была атака подписи Линка, и никто никогда не был в состоянии выжить. Ах, ах как, Майли даже не смог закончить свое предложение, прежде чем все его тело превратилось в пепел от палящей температуры руки Титана. Все остальные с благоговением смотрели на только что развернувшуюся сцену. Это было, как будто Майли только что нежно ущипнула огненная рука. Но в мгновение ока жизнь гордого воина была вырвана из его горла и мгновенно превратилась в пепел. Может ли он быть таким сильным? Филина в оцепенении смотрела на место преступления. Она знала, что существует разрыв в силе между Линком и самой собой, но она никогда не ожидала, что разрыв будет настолько большим, даже при том, что она была самым талантливым воином клана драконов. Там, на холме, мощный противник был убит в течение нескольких секунд. Линк не мог не рассмеяться. Он наблюдал, как упыри, темные эльфы и солдаты-скелеты устремляются к нему на холм. Он держал усиленную версию руки Титана под своим полным контролем и бросился вперед без малейших колебаний. Этот воин Черного Дракона был только его закуской. Теперь, пусть начнется настоящая битва. Глава 231. Слушай треск фейерверков. 20 упырей бросились вперед. К сожалению, у них не было опыта борьбы с заклинанием руки Титана. В сочетании с их низким интеллектом, они бросились вперед в непосредственной близости друг от друга, образуя кластеры, делая их легкой мишенью для заклинаний. Кулак Титана, рука Титана, которая только что уничтожила воина Темного Дракона, немедленно превратилась в кулак, и со звуком громкого взрыва, кулак безжалостно направился к формированию упырей. Бац, бац, бац. Можно было услышать серию звуков столкновения. Все упыри были на уровне 6 и просто не могли противостоять воздействию заклинания 7 уровня. Таким образом, они мгновенно постучались в воздух от этого ужасающего удара. Эта сцена была чем-то похожа на то, что можно увидеть в боулинге. В тот момент, когда мяч ударит по кеглям в конце полосы, кегли разлетятся во всех направлениях от сильного удара. Свист. В воздухе кулак Титана снова превратился в руку и начал хватать всех упырей в воздухе. Момент, когда он поймал упыря, это выпустило бы высокотемпературную тепловую волну, чтобы мгновенно расплавить этих проклятых существ. Ах, о, боже мой, аркх. Сквозь снежное поле послышались крики отчаяния. В тот момент Линк действительно использовал всю свою силу. В его глазах время, казалось, двигалось медленнее, чем когда-либо. Упыри, которые были сбиты в воздухе, медленно двигались по атмосфере, как будто они были гелиевыми воздушными шарами, позволяя ему выбрать, какой из них он хотел лопнуть первым. Под воздействием такого сфокусированного и высокоскоростного заклинания глаза Линка стали намного ярче и непонятнее. Более пристальный взгляд показал бы слабое серебряное свечение, которое окружало его зрачки. Это был блеск души, которая избежала цепей физического тела после того, как душа действовала на максимальной мощности. С точки зрения других, они смогли увидеть многих, только после изображения синей гигантской руки на расстоянии 150 футов. Скорость, с которой двигалась рука, была слишком высокой для невооруженного глаза. Руки даже выглядели нереальными, и через этот ощутимый обман, рука уничтожала упырей со скоростью, которую никто не мог себе представить. В течение 3 секунд, после того, как изображения внезапно исчезли и сформировались обратно в нечто неподвижное и плавающее в воздухе, упыри, которые были сбиты в воздух, больше никогда не приземлялись на землю. Все они были превращены в пепел за короткий период времени, пока они были в воздухе. Кажется, ты гордишься своей сильной жизненной силой. Насчет своей бесконечной боевой ауры, я могу просто сжечь вас дотла с температурой, которая может даже расплавить металлические вещества. После истребления этих упырей, обычные разведчики Руки Смерти были следующими. Это были элитные разведчики, по крайней мере 4 уровня. Это была чрезвычайно сильная армия по любым меркам. Тем не менее, перед лицом ужасающего мага, они все были беспомощны, как плачущие младенцы. Во имя Повелительницы Тьмы, этого не должно произойти. Это невозможно. Как человек может достичь такой силы? Беги. Мы не соответствуем друг другу. Их лидер Майли был уже мертв. Они также были свидетелями того, как маг уничтожил воинов, благословленных Повелительницей Тьмы. Эти обычные темные эльфы потеряли всю волю к борьбе и побежали спасать свои жизни. С другой стороны, воины-скелеты сохранили только свои самые основные когнитивные навыки и не знали, что такое страх. Поэтому они продолжали подниматься в гору механическими движениями. После уничтожения упырей Линк почувствовал огромное облегчение. Он уделял большое внимание уничтожению упырей. Если борьба затянулась, и ему не удалось убить их всех, результат этой борьбы мог быть совершенно другим. Однако эти упыри уже ушли в прошлое. Убив этих проклятых существ, Линк вышел из своего экстремального состояния заклинания и отменил заклинание Руки Титана 7 уровня. Это было связано не с ограничениями силы заклинания, а с его безумным потреблением маны. Во время битвы пиковое потребление маны Линком достигло 220 очков маны в секунду и 55 очков маны в секунду в среднем. Если Линк продолжит использовать заклинание, он продержится еще около 2 минут. Несмотря на исчезновение Руки Титана, Линк продолжал использовать заклинание. Он указал палочкой на сбежавшего разведчика темных эльфов и крикнул. Взрыв пламени. Магическая мантия огненного контроллера увеличила скорость заклинания его огненного элемента на 50%. Его палочка горящего гнева небес увеличила бы его скорость зарядки на 200%. Комбинированные эффекты этих двух частей оборудования дали Линку удивительную скорость колдовства даже без кристалла Доминго. Потребовалось 0,7 секунды, чтобы заклинание огненного взрыва 4 уровня сформировалось. Затем появился раскаленный огненный шар более чем 4 фута в диаметре, испускающий ослепляющий свет. Взрыв. 150% повышения мощности заклинания огненного взрыва было значительным. Сила заклинания огненного взрыва теперь была сравнима с той, что он выпустил в Глэдстоуне под действием волшебного зелья ропота. В одно мгновение огненный шар влетел в центр группы разведчиков темных эльфов. Бум! Сокрушительный взрыв отразился на снежном поле. Необузданное пламя и видимые тепловые волны прокатились по области, где произошел взрыв. Толстый слой снега на земле также был брошен в воздух вместе с кусками отрубленных конечностей, оторванных от большого удара. Заклинание огненного взрыва все еще было ужасающим атакующим заклинанием, даже несмотря на то, что заклинание считалось несколько низким для мага уровня Линка. Контроль Линка над его очками маны уже значительно улучшился со времени его пребывания в городе Глэдстоун. Он использовал только 260 очков маны по сравнению с первоначальными 320 очками маны при заклинании «Взрыв пламени» того же масштаба силы. Этот единственный удар, по крайней мере, отправил половину разведчиков темных эльфов в небытие. Линк проверил оставшиеся очки маны в своем теле. Он подсчитал, что у него осталось 5100 очков маны, что было достаточным количеством для любого сражения. Если он просто произнесет заклинание огненного взрыва, то сможет выпустить 20 из них. Затем он посмотрел на дальний скелетный форт и подумал: «Я не верю, что вы все еще можете чувствовать себя в безопасности в крепости после того, как я сделал такой переполох». Затем он двинулся вперед и бросил заклинание взрыва пламени во время путешествия. Бум! Еще один сокрушительный взрыв эхом разнесся по открытой местности. Любой в радиусе 10 миль должен услышать такой громкий, тревожный шум. Разведчики темных эльфов были практически истреблены. Только немногие из них остались в живых. Даже тогда те, кто выжил, уже потеряли волю к борьбе, просто безумно кричали и убегали вдаль. Когда воины-скелеты увидели эту ужасающую сцену, все они начали рваться к Линку, включая тех, которые первоначально охраняли скелетный форт. Это создавало множество неохраняемых пространств на границе, давая возможность проникнуть в ранее непроходимую крепость. На склоне холма Филина прошептал разведчикам: «Я сейчас отправлюсь, следуйте за мной». Линк уже сделал все, что мог. Она бы не стала тянуть его вниз. Затем Энни переглянулась с разведчиками и кивнула: «Пойдем. Мы тоже будем действовать». Затем разведчики украдкой выбрались из своего укрытия и пробрались в скелетный форт. На стороне битвы Линк бежал, не допуская, чтобы его окружили воины-скелеты. В то же время он использовал заклинание огненного взрыва в местах скопления скелетов-воинов. Бум, бум. Каждые 10 секунд появлялось заклинание огненного взрыва, которое разрушало сотни хрупких воинов-скелетов. Это было еще не все. Линк не только атаковал воинов-скелетов, но и сократил расстояние между собой и скелетным фортом. Похоже, он направился прямо к базовому лагерю. Это явное движение агрессии было легко замечено и даже услышано окружающими. Демон-воин Бруттон был одним из этих людей. Он был свидетелем всей сцены битвы издалека на вершине склона.